Глава третья. Вставать я привыкла рано. Одежда моя высохла, я, одевшись, привела комнату в порядок. И после этого, взяв чай и кусок хлеба, ушла в сад возле дома. Там застала меня моя спасительница. «Да ты, я смотрю, ранняя пташка!» Она тоже пришла с чашкой чая и в руках еще несла корзинку со свежей выпечкой. «В приюте как-то привыкла». Пожала я плечами. «Это хорошо». «К сожалению, принять тебя в помощницы я не могу». Женщина подвинула мне корзинку с выпечкой. Я с интересом взяла одну булочку. «У меня она уже есть. Попросилась уехать к родным, у нее внучка выходит замуж. Но мне есть что тебе предложить. Я буду очень благодарна за любую помощь», — воскликнула я. «В соседнем мире есть приют для девушек. Там могут помочь тебе приобрести семейные навыки и выдать замуж». Она говорила так воодушевленно. «Я не хочу замуж!» На плечи навалился груз воспоминаний. «Я хочу учиться дальше! Я же маг!» «Не вижу связи наличия магических способностей с замужеством! Я травница, обладающая огромным количеством магических способностей, и я замужем!» Она на меня посмотрела удивленно. «Я из другого мира!» Вздохнула и, чтобы отвлечься от печальных мыслей, начала есть. «О, наверное, это объясняет многое. Там есть какое-то предубеждение к девам, обладающим магией. Но это не важно теперь. Учиться значит учиться». Она достала из кармана свиток и положила передо мной. «Разверни и приложи палец к печати внизу». «Это еще зачем?» Нахмурилась я, не торопясь взять в руки свиток. «Это приглашение в закрытое учебное заведение, только для девушек. Дотронувшись до печати, мы узнаем, возьмут ли тебя. Соответствует ли твой магический уровень этому заведению?» Она подтолкнула свиток ближе. Я же на него посмотрела, как на нечто опасное для меня, хотя вроде интуиция молчала. «Хорошо». Вытерев руки салфеткой, я взялась за свиток и развернула его. В самом низу была нарисованная печать, в середине которой, свернувшись клубком, лежал ледяной дракон, окруженный письменами. Я еще пару секунд поколебавшись, все же приложила палец к печати. Меня щелкнуло магией достаточно прилично, да так, что палец словно обожгло, и я его отдернула. «Прекрасно! Ты принята!» — обрадовалась леди и захлопала в ладошки. На листике появились слова, что я такая-то такая принята на год общего обучения, а после на 4 — для развития индивидуальных способностей. И дата. Прием назначался через пару дней. «А как я туда попаду? Я даже не знаю, где это!» Я моментально впала в панику. «Просто пожелаешь оказаться там. Свиток — это пригласительный билет!» Леди Альесия улыбалась моей наивности. «Да откуда мне все это знать?» «Я поняла. А что мне делать 2 дня?» Не хотелось снова оказаться на улице. «Посмотреть столицу. А ночевать можешь по-прежнему здесь. Никто тебя не гонит. А запас продуктов всегда пополняется». Она погладила меня по плечу, словно жалела. «А там, в академии?» Я замялась, не зная, как спросить. «Кормят?» «Полное обеспечение», — она кивнула. «Оно включает в себя форму, несколько комплектов, письменные принадлежности и питание в общей столовой. Для тех, кто этого хочет, конечно же. Потому что некоторые живут в городе, а в академию приходят только на занятия. Многие живут прямо при академии, если у них нет другой возможности. А еще, если будет желание, там, возможно, подработка». «Это, наверное, хорошо». Я загорелась идеей и, шустро свернув свиток, убрала его к себе в сумму. «Конечно. Всем доступно обучение в этой академии и насильно никого не держит. Даже после 1 года можно уйти. Тебе помогут открыть портал в любой мир». «Значит, пока мне просто погулять по столице?» Я встала, схватила свою чашку, чтобы помыть ее. «Да. Я сейчас дам тебе карту города. Там есть на что посмотреть». Она поднялась с места и забрала у меня чашку. «Я уберу. Возьми с собой выпечку, чтобы было чем перекусить. Вечером возвращайся через заднюю калитку. Дверь наверх будет открыта». Она указала на небольшую дверцу в заросшем заборе. «Благодарю». Я быстро завернула всю выпечку в салфетку и сунула себе в сумму. Денег у меня не было, а вот посмотреть город хотелось. Теперь еда есть, значит, я смогу гулять, пока не устану. Это же эльфийская столица. Когда я еще в нее попаду? Мы пошли в лавку, а травница, покопавшись в столе, вытащила кусок кожи. «Вот, бери. Я ее наизусть знаю». Она отдала мне карту. Мы пошли к двери лавки, она открыла ее, провожая меня. «Помни, заходить нужно с задней калитки. Помощницу я предупрежу, она тут и не ночует, только днем приходит. Еще раз благодарю». Я не знала, что еще я могу сказать той, которая меня вот так просто приютила, да еще и помогла с пригласительным билетом в академию. «Пусть боги хранят тебя», — улыбнулась она, скрываясь в лавке. «Может, еще встретимся?» Я тоже улыбалась, когда шагала по улице эльфийского города. Мне все же везет в этой жизни, начиная с приюта, и в нем жизнь прошла гладко, и сейчас, едва успев попутешествовать, я попала в хорошее место и сразу получила пропуск в новую жизнь. Город был прекрасен. Все дома утопали в зелени и цветах. Я оказалась недалеко от окраин, и чтобы увидеть цитадель и дома высших эльфов, надо идти выше в центр. Я шла в каком-то хорошем настроении, словно знала, что моя судьба в этот момент сделала кульбит и ведет меня туда, куда нужно. Белые остробашенные дома были прекрасны. С одной стороны, они были похожими друг на друга, а с другой — каждое здание отличалось чем-то. Например, на главной башне был родовой знак. И если я не ошибаюсь, из чистого золота драгоценных камней. «Люди такие алчные!» — раздался рядом чей-то голос. Я удивленно повернулась к говорящему. «А, ну понятно, эльф. Ну и?» — посмотрела на него. «Ну и?» — повторил он, смотря на меня, как на грязь. «Ясно. Знаменитый эльфийский сарказм. Снобизм и вообще у меня правило. На ущербных умом не обижаться. Ведь их боги уже обделили». Улыбнулась ему. «Что?» Он смотрел на меня с удивлением. «О, брат, тебя наконец-то назвали правильными словами». Рядом стоял дракон. «Я еще плохо могу определять ипостась, и обучение мне необходимо». «Ты еще добавь что-нибудь остроумное. Люди недостойны нашего внимания!» Эльф скривился и отвернулся от меня. «Ну, в чем-то она права, и она не человек. Звереныш!» Он подхватил друга и увел его, подмигнув мне. Но меня и похуже обзывали. Я пожала плечами и тоже пошла подальше. Когда дошла до храма, совсем забыла о происшествии. Ведь эти тысячи шпилей, смотрящие в небо, поразили мое внимание. Очень хотелось бы еще попасть внутрь. Ведь говорят, что статуи богов здесь выглядят как живые. Я замешкалась в воротах, боясь переступить черту, отделяющую брусчатку площади от церкви. Но все же шагнула вперед и пошла. В храм открыта дорога для всех. Шла по ступенькам и невольно считала. Это же храм тысячи ступенек и тысячи шпилей. Говорят, что это потому, что когда-то здесь было столько богов и пастырей, которых потом возвели в ранг высших существ. Двери были открыты. Существа входили и выходили, не задерживаясь. Суета обычного дня. Я вошла с каким-то трепетом и небольшим волнением. Хотя в храме не первый раз. Но этот был в другом мире. И единственным, именно таким, нигде неповторимым. Основные статуи стояли по кругу. Их было 5, если я не ошиблась. Кроме 3 основных богов для всех миров, я никого из них не знала. Поэтому я подошла к богине-матери и захотела попросить для себя семью. Банально звучит, но да, я бы хотела семью. Маму, папу, кучу братьев и сестер. Внезапно так стало больно на душе, что на глаза навернулись слезы. Вдохнула поглубже и оттерла набежавшую влагу с лица. «Я обязательно выучусь и обрету семью», — пообещала сама себе. После этих дум меня словно обдало теплым ласковым ветерком, высушивая слезы. Может быть, все же боги слышат простых смертных, жизнь которых для них только мгновение. На душе стало теплее, и появилась какая-то надежда. Вернее, стала видна дорога к ней. День у меня заканчивался хорошо, а значит, завтра у меня все будет еще лучше.